Рядом с мамой на кровати сидела малютка Валерия и крепко держала ее ладонь в своих ручках. Глаза малютки были красные от пролитых слез. Ее лицо выражало странную смесь страха и какого-то недетского понимания происходящего. В этот момент мама приоткрыла глаза и посмотрела на меня. Взгляд выдавал ее состояние с головой. Она устала. Устала бороться и терпеть боль. Она многое перенесла, но жизнь продолжала подкидывать ей испытания. «Валерия, доченька», — тихо проговорила мама, поглаживая второй рукой бледное лицо малышки, «иди поиграй с дедушкой, нам с твоим братом надо поговорить». Сестренка, шмыгнув носом, понятливо кивнула, прежде чем спрыгнуть с кровати. Проходя мимо меня, она на миг остановилась, потянув меня за руку и требуя обратить на нее внимание. «Прошу, спаси маму», — сказала она, смотря на меня глазами, полными надежды, «спаси ее». «Обещаю», — серьезно сказал я, понимая, на что иду. Никогда в жизни я не давал обещаний, которые бы не смог выполнить. И сейчас я был намерен сдержать данное слово, чего бы мне это ни стоило. Девочка кивнула, запоминая мои слова, и убежала из комнаты. В спальне остались только мы вдвоем, я и мама, монстр и женщина, породившая его. Я молча подошел к кровати и сел рядом на пол. Все это время мама смотрела на меня, будто пыталась запомнить мой образ навечно. Протянув руку, я убрал прядь волос, которая так и лезла маме в лицо. «Не бойся, мам», — тихо сказал я, приложив ладонь к ее щеке, которая была на удивление холодной, «я спасу тебя». «Как?» — так же тихо спросила женщина, с помощью этого ужасного ритуала, удивившись тому, что она не только знает о ритуале, но и о самой его сути. Я, вскинув брови, посмотрел на маму в поисках ответа. «Откуда дедушка?» Сделал я предположение, ведь он был единственным, кто знал всю подноготную. В ответ получил слабый кивок. «Понятно». Будучи внешне спокойным, я пытался подавить бурлящий во мне гнев. Гнев, направленный на Карлуса, за то, что он все рассказал матери. Пришлось приложить немало усилий, лишь бы сила, подпитываемая моими эмоциями, не вырвалась из-под контроля. Единственная мысль, которая помогала удерживать эту плотину, была о том, что я мог случайно навредить маме, сделав только хуже. «Я не хочу жизни такой ценой», — тем временем продолжала Диана, «и ведь это даже не излечит меня, но даст время», — упрямо сказал я, посмотрев в глаза матери. «Но какой ценой?» — практически прошептала она. «Тысячи невинных должны будут умереть ради того, чтобы продлить агонию. Я не хочу этого». Одного ее взгляда было достаточно, чтобы я виновато опустил голову. Сознание было пусто, не было ни единой мысли. Я почувствовал ласковое прикосновение тонкой ручки к своей щеке. Вынужденно подняв голову, наткнулся на обеспокоенный и любящий взгляд матери. «Ави, сынок», — ласково сказала она, продолжая нежно гладить меня по щеке, «пойми мое эгоистичное желание. Больше всего я беспокоюсь о тебе. Я не хочу, чтобы ты стал монстром. Наверное, в этом и есть суть материнства, постоянно беспокоиться о своем ребенке, даже если он один из сильнейших в мире магов, и даже если он и не совсем твой ребенок». «Монстром», фыркнув, с иронией произнес я, собираясь продолжить и рассказать правду, «я был рожден монстром. Ты должна знать, я не...» «Я знаю», перебила меня мама, словно читая мои мысли и продолжая все так же с любовью смотреть на меня. Я удивленно посмотрел на женщину, которая стала моей матерью в этом мире. Женщину, чья забота и любовь окутывали меня всю жизнь. И, наверное, единственного, по-настоящему близкого человека. «И всегда это знала», — продолжила тем временем мама, тихо посмеиваясь над моим удивленным лицом, «с самого твоего рождения. И твой папа с дедушкой тоже все знали». С каждым словом я опускал голову все ниже и ниже. Впервые в жизни я боялся посмотреть в глаза матери. «Но все это не столь важно», — продолжила Диана и своей рукой подняла мою голову, желая увидеть мое лицо, ведь, насколько помню, это именно тебя я вынашивала долгие 9 месяцев и прошла через мучительные роды. Так что не смей говорить, что ты не мой сын. Тебе все ясно, Аварис Александр Поттер? Да, мам, тихо, словно нашкодивший ребенок, ответил я, глядя в строгое лицо матери, внутренне ощущая облегчение. Мама вновь нежно погладила меня по щеке. Вот и славно, слабо улыбнулась она, давай оставим эту тему. Какое-то время мы сидели в тишине, держа друг друга за руки, как обычные мать и сын, и ничего более. Простые люди со сложной судьбой. «У меня просьба», — вдруг сказала мама, прерывая молчание. «Какая?» — с интересом спросил я. «Сыграй для меня», — застенчиво, словно девочка, — сказала мама, — «я так давно не слышала, как ты играешь». Странная просьба удивила меня, ведь я никогда не замечал за мамой интереса к музыке. Но, тем не менее, я был готов выполнить любое ее желание. Поэтому я попросил домового эльфа принести мою гитару, а сам пока трансфигурировал себе простой стул, на который взгромоздил свою пятую точку. «Господин», — тихо сказал домовик, появившийся рядом и протягивающий мне музыкальный инструмент. Забрав его, я отослал эльфа, а сам поудобнее устроился на стуле, закинув ногу на ногу. Медленный перебор струн показал, что гитара требует настройки. Похоже, я действительно давно ею не пользовался. Так, бережно перебирая и подтягивая струны, я стирал пыль, которой успел покрыться инструмент. Легкое прикосновение к струнам, и первые ноты незамысловатой мелодии разлились по комнате. Вопрос выбора композиции даже не стоял. В тот миг музыка буквально лилась из меня, и гитара была лишь проводником между мной и миром. Краем глаза заметил, как мама прикрыла глаза, наслаждаясь мелодией. Мне стало предельно ясно, насколько сильно она устала. Продолжая играть, я начал плести усыпляющие чары, которые постепенно накладывал на маму. Секунда за секундой, мелодия становилась все тише, а магический сон Дианы крепчал. Ее дыхание выровнялось, лицо разгладилось и стало умиротворенным. Я прекратил играть. Наступила давящая тишина. Теперь, когда мама спала и не видела меня, я мог дать волю эмоциям. Мое лицо исказило гримаса злости. Уверен, в этот момент оно мало походило на человеческое. Заострившиеся зубы больно впились в губы, буквально прокусывая их. Я с трудом сдерживал крик, а вместе с ним волну магии, которая могла разрушить все вокруг. С силой сжав гитарный гриф, услышал хруст дерева, сминаемого моими руками. Бедный музыкальный инструмент стал тем объектом, на котором я решил выместить всю злость. Дерево крошилось под моими руками, чтобы, в конце концов, вспыхнуть ярким факелом и осыпаться пеплом. Обеспокоенно взглянул на маму, чтобы убедиться, что ее не задело мое пламя. «Шет!» — тихо позвал я слугу, который отозвался моментально. Выглядел он понуро и немного испуганно. Он явно переживал за хозяйку, но и, похоже, боялся моего гнева. «Убери здесь», — приказал я, указывая на то, что осталось от верной гитары, «и приведи сюда Смитвика. Скажи, что дело срочное. У тебя 5 минут». «Слушаюсь, господин», — поклонившись, ответил эльф и испарился вместе с пеплом от музыкального инструмента. Зная исполнительность Шеда, я более чем был уверен, что он приведет колдомедика, и если потребуется, сделает это силой. Поэтому все оставшееся время я старался привести свои мысли в порядок. «Так, и что тут у нас?» — вдруг раздался знакомый голос. Повернув голову, увидел Смитвика с его извечным чемоданчиком. Колдомедик был все так же стар, но при этом весьма и весьма бодр. «Мистер Смитвик», — кивнул я ему в знак приветствия. «Мистер Поттер», — с добродушной улыбкой повторил мой жест старик, — «что у вас на этот раз стряслось? Интересно, он издевается, или это профессиональная деформация, или может пресловутая английская вежливость? Иначе я никак не мог понять необходимость в вопросах, когда все буквально лежит перед его глазами». «Прошу», — указал я на маму, проглотив свое недовольство, — «мне нужно знать, сколько еще у нас осталось времени». К счастью, в этот раз он не стал задавать глупых вопросов, а просто подошел к кровати и приступил к своей непосредственной работе. Возможно, в любое другое время наблюдение за работой мастера принесло бы мне удовольствие, но сейчас я был настроен только получить ответ. «Что я могу сказать?» — протянул старик, выпрямляясь и вытирая проступивший на лбу пот. «У меня есть 2 новости. Начните с плохой», — сказал я, поняв, к чему он клонит. «У вас неделя», — сказал Смитвик таким тоном, словно вынес приговор, после чего жизнь окончательно покинет ее. «А хорошее?» — спросил я, стараясь не выдавать своих эмоций. «Есть шанс увеличить это время», — ответил колдомедик, отчего я, встрепенувшись, с ожиданием взглянул на него. «Не намного, но растянуть его до месяца получится». «И как это сделать?» — нетерпеливо спросил я, будучи готовым схватить старика и пытать, если он откажется говорить. Старик устало присел на трансфигурированный мной стул. «Должен признаться, я провел ряд исследований», — начал Смитвик издалека, — «в поисках способа лечения. Желаемого я, к сожалению, не получил, но и совсем без результата не остался. Ужасно хотелось поторопить колдомедика, но я прекрасно понимал бессмысленность этого действия. Если поместить миссис Поттер, тем временем продолжал он, в идеальные условия, то получится немного отдалить неизбежное. О какого рода условиях идет речь? Отказ от любой деятельности, то есть фактически, погружение в искусственный сон, что вы уже сами осуществили, и помещение больного в среду, насыщенную магией. И, предвосхищая ваш вопрос, чем больше концентрация, тем лучше. После его слов шестеренки в голове закрутились с новой силой. Сразу появилось несколько идей того, как создать необходимые условия. Но я бы на вашем месте хорошенько подумал, мистер Поттер, вдруг сказал старый колдомедик, поднимаясь со стула, хотите ли вы продлевать ее мучения, будем объективны, но за месяц вы вряд ли найдете метод лечения. Жестокие, но такие правдивые слова, вернули меня с небес на землю. Это я говорю вам как колдомедик, сказал он и с хитрой улыбкой продолжил, но как человек я говорю, боритесь до конца. А теперь я был бы благодарен, если бы ваш обходительный домовик вернул меня обратно. Шет, позвал я слугу и после его появления кивнул на гостя, всего доброго, мистер Смитвик. И вам, мистер Поттер, улыбнувшись, ответил он, подав руку эльфу, и вам. После их исчезновения я тоже не стал задерживаться к комнате матери, лишь перед уходом поправив ей одеяло. За дверьми же меня ждал обеспокоенный Карлус, который выглядел виноватым. Собираясь проигнорировать его, прошел дальше по коридору, но дедушка решил меня окликнуть. «Аварис», — позвал он меня, — «послушай». Спустя мгновение я оказался возле него и впечатал мужчину в стену. У неожидавшего такого Карлуса от удара выбило дыхание. После чего я, не дав ему прийти в себя, схватил его за горло и прижал обратно к стене. «Нет, это ты послушай меня», — яростно прошипел я ему в лицо, я знал, что она откажется. Поэтому она не должна была узнать про ритуал. Но что сделал ты? Рассказал ей все. Ави. Я, хрипя, он пытался что-то сказать. Заткнись. Я сжал его горло еще сильнее. Лучше просто замолчи. Я отпустил родственника, после чего он стал жадно глотать воздух. Не дожидаясь, пока он придет в себя, решил покинуть его общество от греха подальше. Я не мог не рассказать. Хрипло проговорил он мне вслед. Надеюсь, когда-нибудь ты поймешь. Я стоял посреди, выручая комнаты. Позади находился исчезательный шкаф, когда-то давно запрятанный мной уже. За столько лет здесь ничего не изменилось. Может, только прибавилось всякого хлама. Но я сюда явился не местные красоты разглядывать. Необходимо было забрать Гарри из школы. Если маме осталась неделя, мальчонка имеет право с ней хотя бы попрощаться. Выходя из выручая комнаты, я поспешил к большому залу. Насколько я помню, в это время в Хогвартсе проходит обед, и если и есть возможность застать всех в одном месте, так только там. Конечно, можно было бы сделать официальный запрос на посещение с указанием причины, но для всего этого требовалось время. Время, которого нет ни у меня, ни у мамы. Добравшись до движущихся лестниц, я на секунду остановился, после чего решительно перепрыгнул через перила, которые разделяли площадку восьмого этажа и пропасть, ведущую вниз. Со стороны это должно было выглядеть как поступок сумасшедшего, но все не так просто. У самой земли я замедлил свое падение с помощью телекинеза. После приземления оставалось только добраться до пункта назначения. Двери большого зала не стали большим препятствием на моем пути. Телекинетический толчок заставил двери с грохотом распахнуться. Это напугало особо впечатлительных детей, но вскоре наступила гробовая тишина, нарушаемая только звуком моих шагов. «Папа», — услышал я удивленный шепот Гарри, когда приблизился к столу Гриффиндора, чем привлек к себе внимание. «Он твой отец?» — спросила его девочка с пышными каштановыми волосами. «Вот ты какая, Гермиона Грейнджер», — промелькнула у меня мысль в тот самый миг. «Гарри», — сказал я, подойдя вплотную и не дав ему ответить на заданный вопрос, «собирай вещи, мы едем домой». Это вызвало шепотки среди учеников, но никто из них не смел выразить свое недовольство. «Но что случилось?» – удивленно спросил кузен. «Потом объясню», – сказал я, поторапливая ребенка. Он посмотрел мне в глаза, словно пытаясь найти ответ, после чего, кивнув, встал из-за стола. «Нам бы тоже хотелось услышать причину, мистер Поттер», – заговорил директор, доселе молчавший. «Наверняка пытался просчитать ситуацию. Хотите дальше?» – безэмоционально ответил я, подталкивая Гарри. Тем не менее, завела свою нравоучительную шарманку МакГонагалл, Вы не можете прийти и просто забрать ребенка. Мне начинал надоедать весь этот фарс. Мысленное усилие, и на шее каждого преподавателя сомкнулась невидимая телекинетическая хватка, которая перекрывала доступ к кислороду. Растерянные лица волшебников и их безуспешные попытки ослабить удавку стали усладой для моих глаз. «Могу и сделаю это», — сказал я, «прежде чем отпустить взрослых волшебников, и лучше вам не мешать мне, мы ведь поняли друг друга». Ответом мне были кашель и проклятия, а также злой и задумчивый взгляд Дамблдора. Похоже, что он затаил обиду, и теперь друзьями нам точно не бывать. «Ты все еще здесь?» — спросил я Гарри, и он, словно домовой эльф, испарился. Было видно только, как пятки сверкают. По прибытии домой Гарри был введен в курс дела. Сказать, что он расстроился, это ничего не сказать. Ребенок, сломя голову, помчался в комнату Дианы, где рухнул на пол возле кровати и стал заливаться слезами, умоляя не умирать. Чтобы не смотреть на все это, я ушел в свой кабинет, где, сев за стол, достал бутылку огневиски и налил себе полный стакан. Выпив его залпом, я даже не почувствовал вкуса, отчего смысл пить потерялся вовсе. Так я и сидел, склонившись над пустым стаканом и практически полной бутылкой, до тех пор, пока за окном не наступила ночь, и меня не отвлек стук в дверь. Подняв голову, увидел, как она приоткрылась, и в образовавшуюся щель просунул голову Гарри. Глаза его были опухшими и красными от пролитых слез. Но все же на его лице явственно читалось беспокойство. «Пап», — тихо позвал он меня, проходя внутрь. «Ты ведь уже взрослый», — усмехнулся я, приглашая его присесть напротив, называя братом. «Ты ведь знаешь, кто твой настоящий отец». «Такой себе папаша», — упрямо сказал подросток, шмыгнув носом. «Ну это не повод его ненавидеть», — попытался примирительно сказать я. «Он тебя любил». У мамы получалось успокаивать гораздо лучше. Гарри после моих слов надулся еще больше прежнего. «Если бы любил, не умер бы так бездарно», — возмутился кузен, да и слышал я, как о нем отзываются учителя в школе. «Немного чести быть сыном человека, способного только на глупые шутки. Ну ты немного преувеличиваешь», — не смог не улыбнуться я, и, к тому же, у меня тоже неоднозначная репутация. «Лучший ученик за последние столетия», — начал перечислять Гарри, забавно загибая пальцы, — один из самых молодых мастеров-артефакторов. Человек, фактически даровавший магию скрибам. Сильнейший боевой маг современности. Победитель темного лорда. «Тише-тише», — сказал я, поднимая руки и принимая поражение, совсем уж захвалил меня. «Но насчет темного лорда я бы поспорил». «Да плевать», — продолжал Гарри, «даже если бы всего этого не было, ты сделал для меня больше, чем кто бы то ни было. И что же я сделал?» — с интересом спросил я. «Ты был рядом», — совсем уж тихо произнес Гарри. Я долго смотрел на него и прекрасно понимал, о чем он говорит. «Речь о том, что я заменил ему отца. И в кого ты такой упрямый, сынок?» — обреченно сказал я. «В отца, конечно же», — серьезно сказал Гарри, хотя глаза его так и лучились счастьем. По кабинету разнесся наш дружный смех, который вымыл копившееся напряжение. «Ты что-то хотел?» — спросил я после того, как отсмеялся, намекая на причину его прихода. «Хотел проведать тебя», — смущенно ответил подросток. Усмехнувшись, я встал из-за стола и подошел к Гарри, чтобы затем взъерошить его волосы. «Со мной все хорошо», — успокоил я его, — «я еще не сдался». «Ты ведь спасешь ее?» — с надеждой спросил названный сын. «Обещаю», — сказал я, улыбнувшись, но внутри не будучи уверенным, что смогу сдержать обещание. Мальчишка, серьезно кивнув, встал с кресла и убежал, оставляя меня наедине со своими мыслями. Вернувшись за стол, я погрузился в себя в поиски ответов. Чертова старуха с косой вновь хочет забрать то, что принадлежит мне, и я ничего не могу с этим поделать. Одной силы недостаточно, чтобы победить смерть. Единственный способ, найденный мной, это отодвинуть неизбежное, но мама не хочет, чтобы из-за нее гибли невинные люди. Но должно же быть какое-то решение. Я обессиленно опустил голову и закрыл лицо руками. В кабинете царила полнейшая тишина, ни единого шороха или дуновения ветра из открытого окна. Словно сам мир боялся чем-то меня потревожить, но быстро перестал обращать на это внимание. Не знаю, как долго я так просидел, не меняя позы, не делая ни единого движения и, кажется, порой и вовсе не дыша. Мысли и идеи, мелькающие в голове, сменялись одна за другой. Одни отметались, другие и вовсе не рассматривались. Это продолжалось из раза в раз до тех пор, пока я вновь не возвращался к мысли о ритуале. «Бесполезно», — прошептал я, нарушив тишину, царившую в кабинете. «Мама не хочет, чтобы умирали невинные люди». Наконец-то, оторвав руки от лица, я откинулся в своем кресле, бездумно глядя в потолок. Но лишь одна мысль заставила подобраться и словно гончая встать на след. Мысль столь чужеродная, словно навязанная. Она больше была похожа на шепот на задворках сознания, той его части, которая еще несла хоть каплю человеческого. «Кто сказал, что умирать должны невинные?» — вторил этот шепот. Одна только эта мысль заставила сознание работать на полную катушку. Передо мной на столе сами собой появились лист пергамента и перо, на которых я начал строчить план, рождавшийся на ходу. План, который мог бы решить все проблемы разом. Я продолжал писать и писать, зачеркивая одну строку, чтобы добавить две новых. Местами пергамент был заляпан чернилами, но мне было не до аккуратности и эстетической красоты. Я писал и из раза в раз повторял только одно слово – «месяц». «Месяц», – последний раз сказал я, ставя жирную точку, которая больше была похожа на кляксу. «Месяца более чем достаточно». Примечание к части. Хей, не ждали? Да, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://meavaritseleve. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Глава 51. Провокация. Аварис. Эйнштейн когда-то сказал, что время относительно. Никогда не понимал, как время может идти медленнее и быстрее одновременно. До этого момента. Месяц для других – довольно существенный отрезок времени, который намекает, что можно успеть сделать довольно много вещей. Для меня же месяц – это безумно малая единица, за которую я просто обязан успеть совершить все задуманное. Слишком многое стояло на кону. Гарри уже давно был отправлен обратно в Хогвартс с наказом в случае чего-то подозрительного хватать Сьюзан и бежать из школы через исчезательный шкаф. Сам же я, в это время, с помощью Смитвика погрузил маму в искусственный сон и начал проектировать место, которое бы насыщало окружающую среду магией. В этом деле мне помогал Карлус, который и занимался созданием этого всего по моим чертежам. Пока шла стройка, я самостоятельно каждый день насыщал окружающую среду маной, после чего чувствовал себя, как выжатый лимон. Времени на отдых не было вовсе, но, к счастью, большую часть вопросов можно было решить с помощью писем. Таким образом было дано объявление о наборе боевых магов. Цель – защита стратегически важного объекта. Я набирал людей без разбора. Меня не интересовали их навыки или способности. Только верность была основным пунктом. Верность, которая поддерживалась клятвой. Стандартная процедура. На вопросы старика о том, для чего нам столько людей, большая часть из которых имеют весьма сомнительную репутацию, я отвечал просто: это лишь пушечное мясо для борьбы с фанатиками. Но, так или иначе, набор людей пришлось остановить, так как чем больше толпа, тем сложнее ее будет контролировать. Ради подтверждения легенды, что все это делается для борьбы с фанатиками, мной было сделано другое заявление. Я объявил награду за их головы, обещая при этом не менее 10 000 галлеонов. Шум, поднявшийся в магическом сообществе, не стихает и по сей день. Кто-то не верил, кто-то, считая себя самым умным, пытался навариться на происходящем. Но реакция не волшебников меня интересовала, а самих фанатиков. Зашевелятся ли они или так и будут сидеть, спрятавшись по норам? Понимая, что угрозы столкновения с толпой головорезов может быть мало, чтобы спровоцировать врагов, решил сделать ставку на систему. «Здравствуй, Руфус», — сказал я, сидя в рабочем кабинете своего старого друга. В меня полетели боевые заклинания, которые столкнулись с выставленным щитом. «Так ты встречаешь старых друзей», — с усмешкой произнес я, зажигая люмос, чтобы подсветить свое лицо, и хозяин кабинета увидел, кто стал его поздним гостем. Несколько секунд молчания прервались удивленным возгласом мужчины. «Поттер», — недоуменно спросил он, — «ты чего здесь делаешь? И я рад тебя видеть», — решил я проигнорировать вопрос. «Ты невыносим», — тихо сказал Скримджер, впрочем, как и всегда. В ответ я лишь улыбнулся и благодарно склонил голову, принимая комплимент. Руфус же, в это время, зажег свет в кабинете и устроился на стуле напротив. «Хреново выглядишь», — отметил он мой внешний вид. «Посмотрел бы я на тебя после нескольких истощений подряд», — ворчливо ответил я, разваливаясь в кресле. Друг не стал комментировать мои слова, но было заметно, что он запомнил сказанное мной. Как же все-таки работа меняет людей? Скримджер и раньше был внимательным и, по большей части, тихим, и работа в качестве руководителя отдела магического правопорядка только подтолкнула развитие этих качеств. И все же как странно складывается судьба. Скримджер встал во главе отдела вместо Амелии, которая ныне не подалась работать в министерстве. «Может, все же ответишь, что тебе надо?» – спросил Руфус, отвлекая меня от размышлений. «Неужели я не могу просто навестить старого друга?» С наигранной обидой задал я встречный вопрос. «Ты?» – натурально удивился друг. «Нет, оставалось только тяжко вздохнуть и всем видом показать, что я задет до самой глубины моей темной души. Дело есть, все же начал я серьезный разговор, швырнув на стол папку с информацией, которую удалось собрать по фанатикам, почитай». Скримджер настороженно взял в руки папку и погрузился в то обилие информации, которую отразили там Джон с наемниками, а я немного приукрасил, пользуясь тем, что, благодаря моей давней вылазке в Гринготс в образе Риддла, его не считают умершим, я дополнил картину тем, что он действует в сговоре со святошами. Преследуемые ими цели указаны не были, да и не знал я их, но ожидать чего-то хорошего не приходилось. Было интересно наблюдать, как меняется лицо Руфуса по мере прочтения, со скептического до предельно серьезного. «Это правда?» – спросил он, надеясь, что я отвечу «нет». «Правда», тем не менее не оправдал я ожиданий друга. Скримджер тихо выругался и крепко задумался, протянув папку мне. «Оставь себе», – отказался я, – «она тебе еще понадобится». «Что ты имеешь в виду?» – не понял меня собеседник. «Я хочу, чтобы ты показал эту информацию руководству», – начал я пояснять свою задумку. «Дальше мне все равно, что вы будете делать. Созывайте Визингомат, да хоть совет волшебников реанимируйте, но мне необходимо, чтобы вы начали готовиться. И готовиться громко, чтобы все об этом знали». «Готовиться к чему?» – недоумевал друг. «Если бы я знал, Руфус», – вздохнул я и направился к выходу. «Если бы я знал, когда моя нога уже переступала порог, меня окликнул Скримджер. «Постой», — вдруг сказал он, заставив меня обернуться, — «что сказать, если спросит об источнике информации? Скажи, как есть», — отмахнулся я, делая шаг, и тихо продолжил, «или придумай что-нибудь, все же не зря ведь свою должность занимаешь». На этом и был закончен мой поход в министерство. Стоит лишь отметить, что похожую папку с информацией получил и Кингсли, чтобы передать его ордену. Думаю, не стоит говорить, что информация в них немного отличалась друг от друга. В промежутках между делами Карлусом была завершена постройка того, что могло спасти жизнь матери. Получившийся результат я смело могу назвать шедевром и пиком своих возможностей, как артефактора, так и ритуалиста, которым я могу себя назвать после изучения стольких вариаций ритуалов. Настоящий бункер, который пришлось расположить на большом расстоянии от поместья, так как это место пассивно вытягивает магию из округи и концентрирует в одном месте. Четыре огромных камня, исписанные рунами, играли роль ретрансляторов-приемников, через которые перекачивался эфир, он же мана, и уже на месте продолжал работать большой ритуальный круг, который концентрировал полученную энергию вокруг постамента в центре, где и была расположена мама. «Сколько, говоришь, времени это даст?» – спросил дедушка, оценивая проделанную работу. «По оценкам Смитвика, месяц», – сухо ответил я, – «может больше, так как я немного доработал метод. В идеале он должен сработать как тот ритуал, только без жертв. Все зависит от количества магической энергии». Старик ничего не ответил. «Я же продолжал наблюдать с помощью истинного зрения за буйством энергии, которая постепенно проникала в тело мамы. Я не стал говорить Карлусу, что, помимо основной цели, у моего творения есть и скрытые функции, которые я тщательно спрятал. Не были ложью слова, что, в идеале, метод должен сработать как запланированный мною ранее ритуал, ведь это и есть он. Только жертвы придут сами добровольно». Интерлюдия. Неизвестный. Солнечный свет падал на большое витражное окно. Лучи окрашивали комнату в яркие цвета и с трудом проникали через отдельные фрагменты, рассеиваясь и создавая совершенно волшебную атмосферу. Прямо перед окном расположилось большое распятие, которое еще совсем недавно выглядело весьма величественно. Сейчас же оно было заляпано в крови, как и все, что осталось от некогда величественной церкви, которая сейчас напоминала лишь бледный призрак былого. От стен, выложенных светлым камнем, остались только развалины, покрытые кровью. Где-то из-под камней торчали конечности людей, кому не посчастливилось оказаться здесь в этот момент. Высокая колокольня была наполовину разрушена. Сам колокол лежал на земле. На смену его звону пришла мрачная тишина, которая нарушалась только хрустом стекла под ногами моих людей. Я шествовал через когда-то помпезный зал прямиком к алтарю, на котором было распято тело священника. Тучный мужчина в рясе был уже давно мертв, и под ним успела образоваться большая лужа крови, которая с шипением испарялась, стоило ей только соприкоснуться с подошвой моих ботинок. С усмешкой я посмотрел на отлитую фигуру на распятии. Кровь стекала по лицу изваяния, оставляя красные дорожки под глазами, создавая впечатление плачущего человека. Глаза смотрели с осуждением и печалью. «Не смотри на меня так», — мысленно обратился я к нему. «Ты сам не спаслал мне такую силу, и теперь я делаю то, что должен». Ответа не последовало, что неудивительно. Не зря говорят, если ты разговариваешь с Богом, это молитва, а если Бог с тобой, это шизофрения. Да и Бог никогда не будет общаться прямо с творениями своими. Он посылает видения, дает возможности, подает знаки, и только от человека зависит, прислушается ли он или так будет ходить во тьме неведения. Всю свою жизнь я был истинно верующим человеком и поэтому не упустил возможность, которую даровал мне Господь. Попав несколько сот лет назад в этот проклятый и такой знакомый мир простым человеком, я ужаснулся. Мир, где правит магия и сила. Это было смертным приговором для кого-то вроде меня. Но мне удавалось выживать и молиться, вопрошая, почему я, наблюдая за несправедливостью и эгоистичной природой людей, которая вела этот мир к краху. Видя, как маги устраивают междоусобицы, не считаясь при этом с жертвами среди простых людей, с каждым днем я терял надежду, пока Бог не сжалился надо мной и не даровал шанс. Шанс выжить и повести людей за собой. Как вчера помню, как во время охоты наткнулся на прекрасное существо. Кожа его была белая, словно лист бумаги, фигура была изящна и притягательна. За спиной были видны крылья с белоснежным оперением. Существо было безлико, и только рот украшал ту часть головы, где должно быть лицо. Оно словно источало свет, от которого начинали болеть глаза. Ангел, тогда подумал я, разглядывая чудо. Величественную картину портила только глубокая рана в боку, откуда вытекала алая, как у людей, кровь. Он сидел на земле, привалившись к дереву, и, казалось, практически не дышал. С превеликим трудом я нашел в себе силы, чтобы приблизиться к посланнику Бога. Пытался набраться храбрости и получить уже ответы на все свои вопросы, но в ответ была лишь тишина. Создание дышало, но никак не реагировало на мои действия, словно находилось в глубоком сне. Тогда я впервые испытал злость. Злость на Бога за то, что он, словно издеваясь, послал свое творение, но оно продолжало молчать. В ярости, будто дикий зверь, я набросился на ангела и начал бить его всем, что у меня было. В ход шли палки, камни, руки и ноги. Боялся ли я, что посланник Господа обозлится на меня и прервет мое существование? Еще как боялся. Но ангел продолжал безучастно сидеть и получать град ударов, которые, казалось, не могли ему навредить. Тогда в очередной раз на мои глаза попалась рана на боку ангела. С безумным оскалом и гримасой ярости я вонзил лежащую под ногами ветку прямо в зев раны, желая причинить как можно больше боли. Кровь разлеталась алыми каплями по округе, покрывая меня с ног до головы. Мой приступ ярости прекратился так же быстро, как и начался, стоило мне только сглотнуть слюну и попавшую в рот кровь ангела. Острая боль тогда пронзила меня, пытаясь выжечь изнутри. Я упал на землю и кричал, ногтям вцепившись в траву. Вот и заслуженная кара за то, что поднял руку на посланника Бога, подумал я тогда, катаясь по земле. Но чем больше времени проходило, тем меньше становилась боль, оставляя после себя чувство чего-то нового. Пока в один миг из меня не вырвался свет, сжигающий все на своем пути. Все, кроме меня и ангела. Когда все закончилось, ко мне пришло озарение. Это была не издевка Бога, а его дар. Та самая сила и возможность с помощью нее спасти этот мир. Тогда я практически поселился возле посланника Бога, пытаясь нащупать все грани своей новой силы. Впоследствии я вышел обратно в мир совершенно другим человеком, и началось мое долгое странствие. В каждом населенном пункте я помогал людям, уничтожал проклятых магов, вкушая все больше и больше плоти ангела, которую он моментально регенерировал, что не сказать о той самой ране в боку, я становился сильнее. Со временем, помимо силы, ко мне вернулась и молодость. Но, сколь не был бы силен человек, многого он не достигнет, работая в одиночку. Именно тогда я примкнул к церкви, которая начала свою борьбу с магическим миром. Именно я даровал истинно верующим силу света, но церковь прогнила, отказавшись от моих идеалов, и они нарекли меня безумцем. Они пошли на сговор с волшебниками, отчего стали слабее. Тогда я понял, что, если хочу создать нечто прекрасное, стоит сделать это самому. Долгие годы скитаний, набор людей и их обучение. И вот теперь мы наконец-то готовы действовать. И все это ради того, чтобы принести порядок, ибо люди слабы и не знают, как жить, если не направлять их. Только я достоин этой чести. И чтобы доказать это, мне нужно сразить того, кого весь мир почитает за сильнейшего. Господин, вырвал меня из мыслей голос подчиненного. Обратив внимание на говорившего, я увидел молодого мужчину, который с почтением склонил голову и ждал разрешения продолжить. Затем я кивнул в ответ и приготовился слушать. До нас дошла информация, неуверенно начал собеседник, что волшебники начали активные действия. Какого рода действия? Заинтересованно спросил я. За головы членов нашего братства объявлена награда, виновато ответил подчиненный. Интересные новости, даже немного неожиданные. И кто же позволил себе совершить такую глупость? Вкратчиво задал я вопрос, переключив свое внимание на распятие. Аварис Поттер, тихо ответил собеседник. Краем глаза я заметил резкое движение и, повернув голову, обратил внимание на темную фигуру, укутанную в просторную мантию. Некогда сильный волшебник стоял, словно безвольная кукла, склонив свою лысую голову с отвратительной змеиной мордой, и ждал дальнейших указаний. Воскрешенный раб начал дергаться и пытаться выйти из-под контроля, но его потуги были бесполезны. В бессилии из его наполовину змеиной пасти вырвался хрип. «А, тоже не нравится этот тип?» Усмехнувшись, сказал я воскрешенному, отчего тот начал дергаться только больше. «Бесполезно, тебе не вырваться, лучше смирись». Вернув свое внимание к подчиненному, я спросил, «Это все?» «Нет, господин», вновь склонив голову, ответил он. Также до нас дошла информация, что он убедил министерство своей страны собирать людей и сам начал нанимать отряды наемников. «Они готовятся, господин». «Вот как», протянул я задумчиво, «похоже, придется разобраться с ним раньше, чем планировалось, пока он не начал пытаться сподвигнуть другие страны». «Но господин», забеспокоился подчиненный, «это может быть провокация», перебил я его, «это она и есть». «Тогда зачем?» «Все просто. Напомни мне, где в Англии находится большая часть детей-волшебников?» «Верно, в Хогвартсе. Возьми детей в плен, и сможешь диктовать условия их родителям». Несколько секунд до подчиненного доходил мой замысел, пока его лицо не озарило понимание, и он не уставился на меня с немым восхищением. Я махнул на него рукой, а сам повернулся обратно к алтарю. Мысленно потянув за поводок, которым связан змеилица и родец, я подозвал его к себе. Некогда живой человек с собственной волей допустил множество ошибок на своем пути, что привело его к краху. И теперь он не более, чем марионетка в моих руках. «Не сопротивляйся, Том», — спокойно сказал я, когда его фигура, скрытая широкой мантией, приблизилась достаточно близко. «Я убью», — хрипя и пересиливая самого себя, — говорил раб, смотря на меня с невероятной ненавистью. «Да-да, я убью тебя и прочее, я все это уже слышал», — отмахнулся я от этого ничтожества. «И вот она, твоя благодарность за то, что мы вернули тебя с того света. Возможно, если бы можно было убивать взглядом, я был бы уже давно мертв. А теперь, будь добр, выпусти в небо свою любимую метку», — с милой улыбкой попросил я. Чтобы осуществить задуманное, тому понадобилось не более пары секунд. Выхватив палочку, он запустил в небо темную метку. Небо заволокло тучами, которые и сформировали структуру метки. «Мы закончили», — отвлек меня мой личный помощник. «Хорошо», — сказал я, посмотрев под ноги, где лежала заляпанная в крови Библия, «надеюсь, следов не оставили». Пока я собирался поднять книгу, подчиненный стоял рядом, склонив голову. «Остались только следы, применяемые объектом раб-магии», — сухо ответил помощник и не спешил уходить. «Ты что-то хотел?» — холодно спросил я, все же поднимая Святое Писание. «Правильно ли то, что мы делаем?» — тихо спросил он, смотря на распятое тело священника. «Даже если кажется, что путь ведет во тьму», — ответил я, положив книгу на грудь мертвеца, — «свет укажет нам правильный путь. Мы делаем то, что должно, брат мой». Обычно холодное и практически безэмоциональное лицо собеседника озарилось восхищением. «Да и, если посудить», — усмехнувшись, продолжил я, — «всех здесь убил проклятый волшебник, а не мы. Том все так же, как послушная марионетка, стоял рядом. К сожалению, марионетка, которая начала терять свою полезность. Он закончил то, что ему поручили», — спросил я, вспомнив одну из основных причин воскрешения этого мусора. «Да, господин», — кивнул подчиненный, — «все будет ожидать в ваших покоях». «Прекрасно», — довольно сказал я, — «готовь людей и забери этот мусор, он проведет нас к Хогвартсу». Помощник кивнул и ушел, уводя за собой Тома. С одной стороны, мне было мерзко от того, что пришлось прибегнуть к помощи волшебника. Но только маги могут создать артефакт, способный ранить существо, которое не берут любые атаки. Как оказалось, свет оказался бесполезен в этом деле. Остается только напитать артефакт достаточным количеством силы. И, похоже, настало время доказать этому миру, что я достоин вести человечество к высшему благу. Настало время сразить сильнейшего и убить ангела, чтобы впитать всю его силу и вознестись над человечеством. Примечание к части. Хей, не ждали? Да, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://temeavaricelevi. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Спешл 14. В тени отца. Гарри Поттер. Похоже, папа был прав. Пробормотал я, вдыхая свежий воздух полной грудью. Учеба в Хогвартсе – скука смертная. Только тот факт, что Хогвартс – это старинный замок с кучей тайн, хоть как-то пробуждал во мне интерес. В остальном же учиться у дедушки было в разы веселее, чем в школе. Плюс, дома нет всяких приставучих личностей. Касаемо последних, это и вовсе отдельная тема для разговора. И мое попадание на Гриффиндор только усугубило ситуацию. Только услышав фамилию Поттер, все хотят что-нибудь доузнать. Видел ли Волан-де-Морта? А правда, что ты родственник кровавого чемпиона? А насколько он силен? К таким вопросам я относился философски, ведь от них мне никуда не деться. Они будут преследовать меня всю жизнь, учитывая личность отца. Мне суждено быть в его тени. На фоне всех этих личностей, задающих такие вопросы, выделялись только трое людей. Малфой – это белобрысая моль, постоянно смотрит с некой враждебностью и страхом. Странный он, хотя, если вспомнить, что рассказал дедушка Карлус о том, как отец уничтожил их дом, становится понятно его отношение ко мне. Двумя другими выделяющимися личностями были однокурсники с моего факультета. Грингер, которую уже все за глаза прозвали Зазнайкой, и завистливый рыжий паренек Уизли. Первая постоянно лезла со своими нравоучениями и, называя волшебников варварами, пыталась всех учить, как надо жить. Помню, как написал отцу, где подробно расписал, что творит эта умалишенная. На что он ответил, что только мне решать, что с ней делать. Можно просто не обращать внимания, что приведет к двум вариантам. Она либо скатится на самое дно, либо пробьется в люди со своими идеалами и начнет их навязывать уже на государственном уровне. Или можно взять ее под свое крыло и воспитать в нужном русле, как он сделал с мистером Муром. Выбор без выбора. Уизли же постоянно с завистью смотрел на мою дорогую одежду и старательно пытался навязаться в друзья. Было мерзко находиться рядом с таким, но, вспоминая наставление отца, я терпел. Если кто-то хочет использовать тебя, уступи им. Пусть считают, что они самые умные. А когда придет время, сам используй их, говорил отец, когда лично занимался со мной. На мое замечание, что такой подход больше подходит змеиному факультету, папа только с усмешкой отмахнулся, назвав это все глупостями. Настоящие змеи скрываются среди львов, слова отца, которые, словно навязчивая идея, застряли в сознании и заставляли с осторожностью относиться ко всем, кто когда-либо учился на Гриффиндоре. В один миг мою жизнь в школе изменил приход отца, очень злого отца, который хотел забрать меня домой. Директор, видимо, в приступе старческого маразма имел храбрость что-то требовать от папы. После чего в замке все узнали, кто действительно является силой. Всем было прекрасно видно, как одного взгляда было достаточно, чтобы все за преподавательским столом схватились за горло в попытке вздохнуть. От меня же не укрылся злобный взгляд директора Дамблдора, и про себя я сделал отметку, что стоит быть с ним осторожным. По прибытии домой мне стала понятна причина злости отца. И как же жаль, что мое пребывание дома не было долгим, и пришлось вернуться в этот проклятый замок. По словам отца, каждый в Хогвартсе находит свое место, чтобы уединиться и побыть наедине с самим собой. Я не оказался исключением. Сначала я скитался по заброшенным классам, но, наткнувшись в одном из них на подозрительное зеркало, решил попытать удачу в другом месте. Вариант отца, выручая комната, оказался для меня слишком скучным. В конце концов я понял, что вершина астрономической башни ночью – это именно то место, которое мне необходимо, чтобы привести мысли в порядок в тишине. Конечно, в первое время возникали сложности с тем, чтобы добраться сюда незамеченным после отбоя, но подарок папы в виде мантии-невидимки облегчил эту задачу. Наверное, не стоит рассказывать ему, как я использую его подарок, усмехнувшись, подумал я, глядя на звезды и сидя на краю смотровой площадки, свесив ноги, просунув их между перилами. Мысли сами собой вернулись к последним событиям. Умирающая мама, точнее, тетя Диана, которая заменила мне мою настоящую мать. Я уже сам запутался с тем, как именно стоит обращаться к ней и кузену, который также заменил мне отца и фактически воспитал, как собственного сына. Тяжело, вдохнув, сказал я, прислонив голову к холодному металлу перил. В дополнение ко всему в голову закралось беспокойство о сестренке Валере. Как она там? В последний раз, когда я ее видел, она была сама не своя. Сильнее всего происходящее отразилось именно на ней. «Вот ты где», — вырвал меня из мыслей голос подруги детства. Обернувшись в сторону лестницы, которая вела на смотровую площадку, увидел Сьюзен. Рядом с ней были Грейнджер и Уизли, которые вели себя подозрительно тихо. «Странно видеть их тут, ведь друзьями назвать нас сложно. Ну главное, чтобы не начали опять спорить друг с другом. Лишний шум раздражает. Их зачем привела?» — безэмоционально спросил я, вернувшись к наблюдению за звездным небом. «Не поверишь», — весело сказала подруга, нашла их по пути, пока эта парочка слонялась после отбоя и заглядывала в каждый заброшенный класс. С каждым словом она приближалась все ближе и ближе, пока не подошла вплотную и не присела рядом. Упомянутая парочка гриффиндорцев молчала. «Ну спасибо», — вяло сказал я Боунс, «теперь, похоже, придется искать другое место, чтобы уединиться. Я вообще удивлен, откуда ты знаешь, где меня искать, Сью?» «Брось, Гарри», — улыбнулась девочка, «я тебя слишком хорошо знаю. Что верно, то верно. Все же росли мы вместе, и в какой-то степени она мне стала сестрой или даже кем-то большим». Почувствовав, как начал краснеть от одной этой мысли, решил сменить тему. «Зачем меня искала?» — тихо спросил я, смотря на Сьюзен и стараясь не выглядеть смущенным. «После того, как тебя забрал дядя Варис, ты стал каким-то тихими», — обеспокоенно и тихо начала она, «ты всех избегаешь и ходишь задумчивый». Я спрашивала тетю Амелию, но она отказалась говорить. «Что происходит, Гарри? Мама умирает?» «Тихо, так, чтобы слышала только Боунс», — ответил я. «Тетя Диана?» — шокированно переспросила рыжеволосая пуффиндуйка. Молча кивнул в ответ. Спустя несколько секунд почувствовал, как меня крепко обняли нежные руки подруги. Не знаю, сколько мы так просидели под взглядом парочки гриффиндорцев, которые все так же топтались у самой лестницы, но все рано или поздно заканчивается, как и наши объятия. А дядя Варис? Неопределенно спросила Сью, но я прекрасно понял, что она имела в виду. Обещал ее спасти, так же тихо ответил я с надеждой, что у него получится сдержать свое обещание. На какое-то время наступила тишина, и я решил прервать это неловкое молчание, переключив внимание на гриффиндорцев. «А вам чего надо?» – спросил я, посмотрев на приставучую парочку. Услышав, как к ним обращаются, они словно отмерли и подошли ближе. «Мы беспокоились о тебе, Гарри», – начала говорить Грейнджер. Рядом кивал, будто болванчик, Уизли. «Да неужели?» – скептически спросил я. «Да», – продолжила говорить гриффиндорка, «после того, как тебя забрал тот ужасный человек». «Заткнись, Грейнджер», сразу же помрачнел я, «ты говоришь о моем отце». Но, похоже, моего замечания для нее было недостаточно. Слишком уж она упряма или же глупа, чтобы вовремя остановиться. «Я читала газеты. Он твой кузен, а не отец», — возмутилась она, словно я сказал нечто ужасное, «он жестокий человек, еще и напал на учителей. Это неправильно». «Заткнись, Грейнджер», — уже зло сказал я, стараясь сдержаться и не послать в девчонку одно из заклинаний, показанных отцом, лучше заткнись. Сидящая рядом Сьюзен также была зла на глупую маглорожденную. Она практически выросла в нашем доме и прекрасно знала, какой Аварис на самом деле. Чего не отнять у Уизли, он прекрасно чувствует, когда дело пахнет неприятностями. Поэтому он постарался отойти подальше от Грейнджер, которая не знает, когда стоит держать язык за зубами. Но, хотела продолжить спор маглорожденная, но была прервана грохотом и последовавшим за ним гулом. Вслед за гулом пол под ногами заходил ходуном. Пришлось крепко вцепиться в перила и второй рукой придержать Сьюзен. Пытаясь понять, что произошло, я стал озираться по сторонам, пока краем глаза не заметил какое-то движение с другой стороны смотровой площадки. Убедившись, что подруга крепко держится за перила, побежал смотреть, что произошло. Перегнувшись через перила с другой стороны, я увидел, как одна из башен замка обваливается на землю, погребая под грудой камней всех, кто в ней находился. В этот момент по всему замку раздался голос директора. Всем ученикам собраться в большом зале, голос директора звучал как-то механически, повторяю, всем ученикам собраться в большом зале, это не учение, на школу совершено нападение. Повторяю, всем ученикам собраться в большом зале. Объявление повторялось вновь и вновь, а я завороженно смотрел на огромное количество людей в светлых одеждах, которые собрались на большом отдалении от замка. В этот же миг вокруг Хогвартса стал подниматься купол, который окружил замок как пузырь. Со стороны, вероятно, нападавших прилетел луч света и, столкнувшись со стенами, осыпался искрами. На месте попадания появились едва заметные трещины. «Бежим», — сказал я, схватив Сьюзен за руку и полностью наплевав на Грейнджер с Уизли, которые были в ужасе и, трясясь от страха, растерянно смотрели по сторонам, не зная, что им делать. «Куда мы?» — на бегу спросила Боунс, стараясь не свалиться с лестницы. «Домой», — ответил я, думая, как лучше добраться до выручай комнаты исчезательного шкафа, надо рассказать отцу. Примечание к части. Хей, не ждали, да, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://meavariceleve. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Глава 52. Первый ход. Аварис. Самое ужасное, это когда нужно ждать, и ты не можешь ничего сделать. Это чувство сводило с ума, хоть я и прекрасно понимал, что все готовы для встречи гостей. Я сделал все, что было в моих силах, и все, что можно было, за столь кратчайшие сроки. К сожалению, легче от этого не становилось вовсе. Буквально час назад я переместился прямиком к маме, находящейся в состоянии искусственного сна, где и провел все это время, собираясь с мыслями и осознанием того, что собираюсь сделать. Покидая этот комплекс, больше похожий на бункер, я активировал его на полную мощь, и без того высокая концентрация маны стала увеличиваться, отчего покидать это место пришлось на своих двоих. Перемещение с помощью аппараций в таких условиях было, как минимум, глупым решением. И вот, стоя на холме, я с помощью истинного зрения наблюдал, как разработанный мною комплекс вытягивает магию из округи и концентрирует ее в одном месте, постепенно разрушая защитный купол, который все это время прикрывал это место. Попутно с разрушением защиты, прямо из центра, где и находились камни, играющие роль ретрансляторов, начал строиться энергетический канал, который уходил вдаль. И это говорило о том, что Джон справился со своей задачей. «Впечатляет», — сказал стоящий рядом старик Браутс. Повернув голову, я посмотрел на него и оказался приятно удивлен. Рейнольд явно не сидел на месте. Становление главой города пошло ему на пользу. «Ты не первый, кто это говорит», — безэмоционально ответил я, вернувшись к наблюдению за буйством магии. «В небольшом отдалении от нас расположились люди, которых привел с собой старик Браутс. Их было немного, но меня это вполне устраивало. Большое количество людей могло привлечь ненужное внимание к этому месту. Не думал, что ты явишься лично», — тихо проговорил я, наблюдая, как люди Браутса после его безмолвной команды начали осматривать местность. «Не боишься оставлять город без своего присмотра? Да что с ним случится?» Отмахнулся он, словно этот городишко не имеет для него никакого значения. «Вот решил своими глазами взглянуть на то, что ты задумал, и разузнать, для чего тебе понадобились люди. Может, уже расскажешь, для чего все это?» Я задумчиво посмотрел на старика, ожидающего моего ответа. «Скажи мне, Браутс», — начал я издалека, — внимательно наблюдая за его реакцией. «Что бы ты сделал, если бы у тебя появилась возможность спасти дорогого человека?» Своим вопросом я смог удивить градоначальника. Он посмотрел на меня, высоко подняв брови и все еще не понимая, к чему я клоню. «Возможно, внучку», — вкратчиво продолжил я, «или жену». Упоминание последнее переменило собеседника. Из добродушного энергичного старика он моментально превратился в сломленного человека, чьи глаза пылали ненавистью не жгучей, а скорее застарелой. Старик молчал, явно переживая события давно минувших дней. «Все», — тихо прошептал старик спустя несколько минут молчания, «я бы сделал все, даже если после этого тебя будут считать монстром». Продолжал я допытываться до собеседника, «даже если после этого она бы тебя возненавидела», ответа не последовало, но он и не требовался. Все было прекрасно видно по глазам, ему было плевать на чужое мнение, главное – результат. Я усмехнулся и отвернулся от собеседника. «Этим ты мне и нравишься, Броудс», – с улыбкой произнес я. «Я не понимаю», – растерянно сказал Рейнольд, приходя в себя от воспоминаний. «Там моя мать, Броудс», — сказал я, сбросив маску радушия и мрачно посмотрев в глаза старика, умирающая от проклятия мать. «И только кровавый ритуал, после которого меня заклеймят монстром, если информация о нем просочится, и это место, поддерживающее в ней жизнь, могут спасти ее. Теперь ты понимаешь, насколько важна для меня защита этого места?» В процессе моего монолога я невольно потерял контроль над собой, отчего воздух стал плотнее. Тень под ногами, которая больше походила на провал в бездну, увеличилась в размерах, захватывая все окружающее пространство. «Да», — сдавленно ответил Броудс. «Вот и славно», — произнес я, восстанавливая контроль, «тогда мне не надо говорить, что с тобой будет, если облажаетесь». Не дожидаясь от него ответа, я переместился домой, прямиком в свой кабинет. «Теперь остается только ждать», — подумал я, прикрыв глаза и ожидая появления Джона с докладом о том, что он выполнил поставленную задачу. Поэтому я не удивился, когда услышал, как дверь кабинета открылась. «Заходи, Джон», — пригласил я друга, не открывая глаза. Но каково же было мое удивление, когда вместо друга в кабинет ввалился взъерошенный Гарри в компании со Сьюзен и вестью, что на Хогвартс совершено нападение. По словам детей, нападавших было очень много, и они использовали странные заклинания, похожие на лучи света. Началось, оскалившись, подумал я и выпроводил детей. «Шет», — позвал я домовика и, не дожидаясь его появления, отдал приказ, зная, что он его услышит, «скажи Карлусу, чтобы ждал меня у хранилища». Сам же в это время я отправился в свою комнату, где меня давно дожидалось мое снаряжение. Кольцо хранилища с палочкой, которую сделал для меня дедушка, и кобура для официальной палочки. Длинный, по колено, темный плащ с зачарованными внутренними карманами, где скрывался арсенал, десяток зачарованных мной кинжалов, основной функцией которых было пробитие защиты в тех случаях, когда магия была бесполезна. Хоть такие случаи довольно редки, ведь всегда можно приложить больше сил, и ни одна защита не устоит, но в условиях предстоящего боя лучше иметь крапленый туз в рукаве, точнее в кармане, с усмешкой подумал я, покидая комнату и по пути накидывая плащ. Внутреннее беспокойство о том, что приходится покидать поместье, оставляя троих детей одних в доме, вынудило приказать Шиду защищать их любой ценой. В это время у дверей хранилища уже ожидал меня дедушка. Судя по его немного растрепанному виду, он опять заседал в мастерской. «Бери людей», — сходу сказал я, намекая на наемников и не давая старику вымолвить ни слова, «и веди их всех в Хогвартс». «Я вот...» «Стоп», перебил меня удивленный Карлус, «какой Хогвартс? Почему? Фанатики начали действовать раньше», начал пояснение я, «и похоже решили напасть на школу». «Черт», выругался старик, «я отправлюсь первым и выиграю немного времени», продолжил я, открывая двери хранилища, где меня ждал недавно использованный детьми исчезательный шкаф. Карлус уже сорвался с места и поспешил выполнять поручение, когда за моей спиной закрылись двери хранилища, а сам я уже шагнул внутрь шкафа. «Лучше тебе не знать, старик», — подумал я, закрывая дверцу, что именно территорию Хогвартса я наметил как место финальной битвы. Стоя на вершине астрономической башни, я наблюдал, как защита замка постепенно покрывается трещинами с каждой новой атакой. Пройдет немного времени, и защита и вовсе рухнет, и последствия будут плачевными, — пробормотал я, переведя взгляд на разрушенную северную башню, в которой некогда размещался кабинет прорицаний. И хоть медлить больше было нельзя, у меня все еще было одно незавершенное дело в замке. Дело, которое могло стать очередным тузом в рукаве. Да и сила никогда не бывает лишней, тихо проговорил я, держа путь к женскому туалету на втором этаже. Впервые Хогвартс казался настолько пустым. Не было слышно ни криков учителей и старост, ни смеха учеников. Только гнетущая тишина. Шел я, совершенно не скрываясь, чем вызывал удивленное перешептывание у редких встречающихся портретов. Только добравшись до пункта назначения, я был вынужден накинуть заглушающие чары на помещение. Дожили, вздохнув, пробормотал я, рассматривая умывальник, шарюсь по женским туалетам. На первый взгляд это была самая обыкновенная раковина. Обследовав каждый сантиметр внутри и снаружи, включая уходящие в пол трубы, наконец заметил подтверждение того, что я на верном пути. На одном из медных кранов была нацарапана крохотная змейка. Отойдя на несколько шагов, выставил перед собой банальное противо, а затем кинул в умывальник усиленную бомбарду. От грохота зазвенело в ушах, пыль и осколки разлетелись по всей уборной. Столкнувшиеся с щитом крупные куски камня заставили порадоваться моей предусмотрительности. Минус 10 очков Гриффиндору, мистер Поттер, старательно подражая тону МакГонагаллу, проговорил я. Забавная могла бы выйти ситуация. С последними словами я подошел к тому, что когда-то было умывальником. Теперь же на его месте красовалась огромная и неаккуратная дыра, переходящая в широкую трубу, которая словно не имела дна. Немедля смело сиганул внутрь, корректируя свое падение с помощью телекинеза. Полет, а если быть точнее, то медленное планирование, был долгим, пока в один момент труба резко не изогнулась под прямым углом, после чего также резко оборвалась. Пришлось приложить немного усилий, чтобы приземление оказалось мягким. Я находился посреди каменного тоннеля, высота которого с трудом позволяла мне стоять в полный рост. В тоннеле царила мертвая тишина, прерываемая только хрустом костей мелких животных под ногами, пока я шел в одном из направлений. Повсюду то и дело попадалась сброшенная кожа. По ее размерам можно было примерно оценить габариты твари, которую мне предстояло убить. Царящая вокруг темнота не была для меня помехой, что дало мне возможность заблаговременно увидеть двух вырезанных на стене змей, которые свились в кольца и подняли головы. Вместо глаз у них блистали огромные изумруды. Дальше прохода не было.